Вместо праздничной ленточки, которую полагалось срезать, у входа в зал висел ипподромный колокол и стоял сводный хор в туниках шинельного сукна. То, что выставка была в манеже, колокол еще не объяснял. И затворники жались на подходе к ленточке по стеночкам и перешептывались. Судя по их вытянутым лицам, они ожидали чего-то значительного, особенного. Вот дирижер подтянул кожаные галифе, поднял руки самолетиком и заворочал шеей, осматривая медные трубы. Все смолкло, застыло, напряглось. Пауза уж начинала томить. Но тут дирижер взмахнул, и хор рявкнул несуразное, несовместимое с моментом. «Ку-ки-ку-ки-ку-калочки, едет Ваня на палочке!» А теноришка с бабьим лицом выскочил вперед, заложил пухлые шулерские пальцы за портупею и, сладостно закатив глазки, загласил: «А Дуня в тележке щелкает орешки!» Не успел ага Палыч опомниться от куплета, как в проходе показался полковник Егопов верхом на палочке и с биноклем. Следом шла Евдокия Егопова с горностаевой муфтой в руках и щелкала в нее семечки с беличьим любопытством, тараща бусинки на обомлевших затворников. — Здравствуйте, товарищи художники! — прокричал Егопов с палочки. — Здравия желаем, товарищ полковник! — отвечали за всех ординарцы дирижер Евдокия. — Поздравляю вас с открытием выставки! — продолжил мысль Егопов. — Ура! Ура! Ура! Раскатили по залу ординарцы Евдокия и ага Палыч, сделавшие вид, что ничего особенного не происходит, все гладко и все своим чидом. «Ура и слава!» — дополнил он с нарочитым опозданием. И полковник его приметил. «Начнем, пожалуй», — сказал Егопов. Хор расступился и открыл выставочное пространство. Егопов поманил пальцем все еще сомневавшихся скульпторов, когда они сгрудились, ударил в колокол и сказал: «Пошли!» Музыка заиграла марш 23-го кавполка, и затворники, кто пошел, кто побежал к своим работам, чтобы объяснить при надобности смысл и направленность своих творческих усилий. Оценив тягу и любовь Егопова к шутке, ага Палыч поскакал на топоре, но скакать на нем оказалось для колеи низко, и потому неловко. Ага Палыч, как ни старался, пришел последним, когда Егопш осматривал скульптурные труды Потанина, Гекату и Кентавра, бросившись ему в глаза своей непохожестью на лепные образы современников, стоящих по соседству. — Это кто? — Змей Горыныч? — спрашивает полковник, тыча пальцем в трехглавую Гекату. — Но почему тогда морды разные? Одна лисья, другая пёсья, третья лошадина. Где единство формы и содержания? Егопов смотрел на Геката в бинокль. Не вижу. Это, видите ли, Геката из греческой мифологии, отвечает Потанин с предупредительностью, нужен только в разговоре с тяжелобольным или сильно пьяным человеком. Нам ли у греков занимать? Сбрасывает маску и подает голос подоспевший ага Палыч. И Егопов ее слышит. «Внесем ясность», — говорит полковник. «Ехал грека через реку, видит грека в реке Шиш». Оживление среди ординарцев. «Мифы нужны тем, у кого нет действительности». Ага Палыч зааплодировал первым, и полковник это заметил. «А это что?» — Егопов перешел к кентавру. «Опять без единства. То ли луковка, то ли репка. Как вы хоть зовут? Это кентавр?» Беззащитно оправдывает Потанин. «Имена же вы, я скажу, выбираете. Кентавр. Если это человек, почему на копытах? А что ж, сеном объелся?» Смех ординарцев. «Или работал, как лошадь?» Смех Евдокии, переходящий в аплодисмент ага Палыча. «Где вы видели этакое в действительности?» Зал притих в ожидании. Упрек Егопова исходил из самых глубин. «Практика показывает, что таких людей не бывает», — обобщил Егопов. «А лошадей тем более. Это не лошадь, а позор для нашей кавалерии. Таких мы не держим. У нас таких лошадей нет и, надеюсь, не будет. Все слышали? Я вас слышу, — кричит Агапалыч. Не будет, сейчас же не будет. Он бросается на трехглавую Гекату и махом отрубает ей лошадиную морду. Затворники пятятся назад. Я живенько, я скоренько, — шепчет Агапалыч. Раз! И, закатив к небу немые белки, летит на пол срубленная голова кентавра, и вместе с ней падает в обмороке Потанин. «Воды! Воды!» — просит Агапалыч, ему бегом несут стакан на хрустальном подносе. А в зале паника —